Протаренная тропка оббегала крапивные кущи. Повторяла стихи в полголоса, под них хорошо шагалась. Говорил я себе самому, ты следи за собой, да гляди за собой, не нужны мы с тобой никому. Отвечал я себе, и сказал я себе, и сказал самому себе так, сам следи за собой, да гляди за собой, ишь, учить меня вздумал, дурак. Примечание. Маршак из английской народной поэзии. Вдруг рядом зашуршали, засвистали камыши, и возникли две темные фигуры в одинаковых плащах, стянутых в талии, в одинаковых очках, в руках одинаковые удочки, непонятно кто, мужчины или женщины. Мужской голос воскликнул: «Вот это клев успевает искать!» Женский ответил: «У меня черви кончились, брось коробку!» Тут они сразу подскочили, запрыгали по траве, ловя метущихся на лесках рыб. К ногам Софьи Львовны шлепнулись две рыбины и забились, задергались, задыхаясь. Отпрянув, она наскочила на ведро, полное рыбы, шуршащей в душной тесноте, шагнула в сторону и чуть не попала ногой в располосованные тушки, окруженные кольцом склизкой чешуи и розоватых внутренностей. Софья Львовна брезгливо фыркнула, обошла рыбацкую стоянку и заспешила прочь. Она шла все быстрее и быстрее, наклонясь вперед, как бы рассекая головой воздух, и вскоре исчезла в туманной дымке. На ужин ели жареную рыбу, приготовленную Дюшенькой, с помидорами, огурцами, укропом, потом пили чай и разговаривали. Игорь отсел в сторонку, перелистывал журналы. В разговоре он не участвовал, думал об Ире. Рыбаки рассказывали о встрече на озере. Дюжины перебивали их рассказ вопросами. Смотрим, несется шлепалка, марширует и бормочет вслух. Как будто даже напевает какой-то марш. Там-пам-па, папа-там, там-па-па, папа-там. Да ну, какую-то чушь, я себе, сам себе. Нет, это были стихи. И, конечно, с зонтиком. Зонтик сложенный болтался на руке. А тут ей под ноги летят две рыбы. И она подпрыгнула и понеслась. Нет, она сначала остановилась и выругалась. Неужели выругалась? Ну, чертыхнулась, заворчала. Запрыгала возле ведра с рыбой и, как рванет, понеслась, словно скаковая лошадь. Дюжин засмеялся. Значит, все правы. Она и профессор, она же и сумасшедшая. А, в общем-то, шлепалка. Дюшенька вдруг сладко и громко зевнула. Ой, простите. Извините, господа, уже поздно. Вы устали, мы устали. Давайте уберем со стола. Кто у нас не работал? Игорь не работал. Все трудились, Игорь гулял. За дело, Игорев, за дело. Дюжин взял со стула фартук в цветочках, надел на Игоря и подтолкнул его к столу. Время шло. Уходило лето, заканчивались каникулы. Ира вернула в библиотеку Достоевского, так и не дочитав. Они с Игорем катались на лодке, гуляли, ходили к дальним озерам. Оба увлекались фотографированием. «Промышляют слайды», — говорил Дюжин. Это увлечение спасло их от ссоры и даже сблизило. Игоря тянуло к девушке. Он все пытался обнять ее за плечи, взять за руку, поцеловать. Она отстранялась, сначала легко, не обидно, потом с раздражением резко, и, наконец, сказала: «Что ты ко мне липнешь, как муха к варенью?» Он обиделся. Три дня бродил с утра до вечера один, скрывался. Потом не выдержал. Совместные прогулки возобновились. Ира попросила научить ее фотографировать. Теперь она была не только милой моделью на фоне пейзажей, но и сметливой ученицей. Природа этих мест, им непривычная, предлагала множество интересных слайдов. С высоких холмов открывались дальние земли. Зеленые луга чередовались с желтыми полями и коричневыми сенокосами. Всюду были вкраплены голубые или свинцово-серые пятна озер. Пологие возвышенности сменялись крутыми, похожими на куличи холмами в темных шапках еловых лесов. И везде рассыпаны оглаженные ледниками валуны. Когда они смотрели на все это сверху, с какой-нибудь высоты, и видели сразу небо со вздутыми облаками и землю с бегущими тенями этих облаков, казалось, что они тоже летят. С криком пускались они на перегонки вниз, прыгая, скользя на ногах по травянистому склону.